затем встреча с женой Уотербери, все еще не пришедшей в себя после убийства и его неуклюжего расследования. Наоми Уотербери встретила ее у дверей удрученным недоверчивым взглядом. Ее прелестное лицо искажали набрякшие мешки под глазами и горестно скривившийся рот. Она подробно рассказала о жизни мужа, тщательно стараясь оставить в стороне свое горе. Внезапный порыв сострадания со стороны государственного департамента не умиротворил ее, и понадобилось много времени, пока сквозь чувство горести, тоску о прошлом и теплящуюся невероятную надежду начала пробиваться ее подлинная натура. «Ее муж, — сказала она, — был писателем. Он сотрудничал в разных журналах и написал два романа. Первый имел успех, второй провалился. Он уехал в Буэнос-Айрес, чтобы собрать материал для третьего, детективно-приключенческого романа, который, как он надеялся, даст новый импульс его карьере. Он хотел написать что-нибудь коммерческое, — сказала она. Его первые две книги имели успех у критиков, и после того, как вторая провалилась в продаже, он подумал, что нужно попробовать что-нибудь из того, что может пойти на рынке. Мне страшно не хотелось, чтобы он принялся за что-нибудь заурядное только ради денег. Она вздохнула. Я поддержала его в этом только потому, что он стал отчаиваться. Мы все стали отчаиваться. Миссис Уотербери, из того, что рассказывал ваш муж, у вас не сложилось впечатление, что он ввязался в какое-нибудь опасное предприятие? У него не проскальзывали нотки беспокойства? Она ответила не сразу, как бы сбросив с себя груз воспоминания. Сначала он говорил о людях, с которыми встретился там, о том, как хорошо снова быть в Буэнос-Айресе. Он встречался с одним из своих старых банковских друзей, думается, его звали Пабло. Потом он стал говорить как-то немного уклончиво, что ли. Он сказал, что вышел на какое-то дело, которое всем нам поможет, но что именно за дело, не сказал. Мне показалось, что он немного стыдился этого. Я думаю, что-то происходило. Но ему не хотелось, чтобы я беспокоилась, отчего я стала беспокоиться еще больше. Последний раз, когда он звонил, он казался усталым и расстроенным. Он сказал, что с него хватит, он едет домой. Лицо у нее вдруг стало бесформенным, каким-то по-детски беспомощным. Это было накануне того дня, как нашли его тело. Видеть это было невыносимо тяжело. И Афина произнесла нечто такое, чего ей ни в коем случае не следовало говорить. Она дала невыполнимое обещание. Почти шепотом, дотронувшись рукой до плеча вдовы, «Я узнаю, что случилось с вашим мужем, Наоми. Я обязательно узнаю». Разобраться в крючкотворстве деталей следствия стало просто невозможно. Она вздохнула и взяла со стола комиссара вчерашнюю газету. Имя некоего Карло Пеллегрини пестрело во всех заголовках, кричавших о скандале, разобраться в котором она уже не могла, потому что приехала в Буэнос-Айрес слишком поздно. Речь шла о каком-то запутанном деле, связанном со взятками и с аргентинской почтовой службой. Она увидела имена президента и нескольких офицеров военно-воздушных сил. В дверь постучали. За матовым стеклом маячило зеленое облако. «Ах, доктор Фаулер! Я гляжу, вы уже вся в делах!» Среди серых стен полицейского участка златокудрый Фабиан буквально светился в своем попугайском зеленом спортивном пиджаке и розовой рубашке. На шелковом галстуке у него кукарекали золотые петухи. — Инспектор Диас? — Прошу вас! — проговорил он по-английски, одарив ее улыбкой сердцееда красавца, полной радостного смеха и тепла. — Я Фабиан! Он без приглашения вошел в комнату, и она почувствовала, как он моментально, почти профессионально, глазами ощупал ее с головы до талии. Он подошел к ней и поцеловал в щеку, и она почувствовала его одеколон, слегка пьянящий, приятный, пряный запах. — Фабиан, никак не думала, что вы говорите по-английски. — Ну да, запинаясь, продолжил он, но улыбка у него получилась уже немного натянутой. — Конечно, я могу говорить по-английски. Он пожал плечами. — Конечно. Это вам очень поможет в Голливуде. Улыбка застыла у него на губах. Он стоял и думал, как он это должен понять, вышучивает она его или нет. Вообще-то, — отступил он, — я читаю по-английски лучше, чем говорю. — Послушайте. Он вынул из портфеля американскую книжонку в бумажном переплете и продолжил по-испански. — Я изучаю канон. Канон — это все. Он подал ей книжку, и она глянула на обложку. Вы наверняка когда-нибудь читали популярную детективную историю и думали, а я могу написать лучше. Теперь вы действительно можете написать лучше, мы вас научим. Как раскидывать улики, чтобы читателю все время хотелось догадаться и чтобы страницы шелестели? 12 тайных методов, которыми пользуются писатели, чтобы с самого начала держать читателя на крючке. Как построить композицию вашего романа, чтобы он имел громкий успех в Голливуде? Это так легко! Она вернула ему книжку. Ее прислал мне двоюродный брат из Лос-Анджелеса, сказал он, укладывая книжку обратно в портфель. Потом с видом восторженного удивления покачал головой. Они там купаются в долларах. От литературного энтузиазма не осталось и следа. Его место занял холодный профессионализм. Я знаком с делом, по которому вы работаете. С делом Уотербери? Да, доктор. Вообще-то я работаю с наркотиками и нравами. Но в деле вроде этого, когда на месте убийства обнаружено коммерческое количество наркотиков, наш отдел часто работает с отделом убийств, так сказать, пытаются объединить усилия. Вы были одним из следователей? Да, доктор. Мне не встречалось ваше имя в деле. Я работал больше в качестве интеллектуального автора расследования, а другие заполняли бумаги. Она задумчиво нахмурилась. Интеллектуальный автор. Она не могла не улыбнуться про себя, его помпезности. У вас есть какая-то теория? Да. Он уселся напротив нее. Вы прочитали дело? Часть. Оно такое длинное. Все они такие. Но вы видели из заключения врача, что Уотербери, по всей видимости, били, а потом несколько раз выстрелили в него из одного оружия, а затем, чтобы не мучился, прикончили из второго пистолета? Жестокая фраза заставила ее вздрогнуть. Да. Он продолжал монотонным голосом, самым серьезным выражением лица. Версия такова, что сеньор Уотербери был убит в результате сведения счетов. То же самое сказал комиссар Фортунато. И с достаточным основанием. Но я по-своему вижу это убийство. Возможно, не так, как комиссар, в иной перспективе, так сказать. Он наклонился вперед, и она почувствовала, как в комнате распространилась странная атмосфера доверительности и потянула интригой, что у нее всегда ассоциировалось с Буэнос-Айресом, залитыми дождем улицами, макинтошами и германскими подлодками. Фабиан прищурился. «Мы должны смотреть на это расследование с точки зрения детективного романа». Она не успела среагировать с недоверием, как он продолжил, и на лице у него отразилось полное острого переживания мина. «Наша история начинается со сцены на месте преступления. Мы можем представить себе комиссара Фортуната рядом с дымящимся автомобилем. Человек мертв. Нарушена ткань общества, и только комиссар может восстановить ее, найдя убийцу и заставив его понести наказание. Он изучает улики и пытается восстановить у себя в голове, как произошло преступление. В случае Уотербери мы имеем тело, а в теле пули 32-го калибра. Все свидетельствует о случайных выстрелах. Бедро, ладонь, жертва, возможно, защищалась, грудная клетка, пах. Все выстрелы сделаны с очень близкого расстояния. Мы называем это с расстояния подпаленной одежды. Стрелял кто-то, сидевший рядом с пострадавшим. Затем последний, решающий выстрел 9-миллиметровой пулей. Очень может быть по решению того, кто руководил всем этим делом. Я вижу полный сумбур, борьба, непредвиденная ситуация, потому что очень опасно стрелять на заднем сиденье. Если вы собираетесь кого-то казнить, классический способ — это вытащить его из машины, поставить на колени или положить на землю. Стреляя таким образом, вы стреляете вниз, и пуля не улетит в сторону и не попадет в кого-нибудь еще. Нет, тут палили в панике. Это не было спланировано заранее. Может быть, не сумели договориться? Или, может быть, намеревались запугать, и как-то так получилось, что ситуация вышла из-под контроля? Он тряхнул головой. Если бы я писал вот эту детективную историю, то моя теория была бы такая, что Уотербери убили неумышленно. Он шлепнул себя по бокам, как будто ему пришла в голову блестящая идея. Вы должны прогуляться со мной. Я столько интересных вещей могу вам рассказать. Могу показать вам Буэнос-Айрес. Например, вы были в Сан-Тельмо? Это совершенно особенное место. Там бездна ночных клубов и много музыки. Фабиан. Он заговорил вполголоса, его петушиная улыбка стала таинственной. «А когда мы узнаем друг друга получше, возможно, я расскажу вам, о чем моя полицейская история».